203. Апрель 9. Грядущие дни перемен начались блистательными победами. Трудность не в победах, а в том, чтобы сознание масс соответствовало бы происходящему и было на высоте. Иначе не победа, а разорение. Сознание должно созреть, так как ступень обусловливается сознанием. Все хорошее, что делалось под давлением, ныне должно совершаться свободной волей и сознательно. В этом зрелость народа. Монолит сознательной воли народной — силы непреодолимы. И лишь моя страна по праву может гордиться этим достижением. К этому идет все человечество, и объединителем его в свете будет страна новая. Смотри на ее сердце. Оно покрывается доспехом мужества несломимого. Илья расправляет плечи и озирается. Платье не по мерке, лопнет по всем швам. Кафтан надо будет дать добротный, красивый, исконный и издревле русский. Любит русское русский богатырь. Карточными домиками рассыплются построения темных. Мощным дыханием жизни сметет. Творю рукою и ногою человеческой, являющимися выразителями моих начертаний. Когда здание готово, убираются леса строительные, им тоже срок. И во всей красоте высится перед глазами строение чудесное, с любовью задуманное. Столица ликует победой, чуя великий перелом. Радость новой ступени светом зальет сердца. Муки рождения стихают, завершено строение светлым. Не будем к будущему прикладывать меры к прошлому. Под знаком новизны неожиданной потекут события. Много верных сердец стоит на страже завоеваний духа. Обновленное сознание не нуждается в старых рамках. Творчество усилится и незаметно для глаза наполнится светом все, что жизненно и целесообразно. Мои, ставшие у истоков жизни, направят течение творческой воли по нужному руслу. Могущих давать охранят и вознесут. И откроется перед каждым необъятное поле творческих возможностей. Небывалый рассвет ожидает страну. Цветок сказочный горит огненным цветком, преображая жизнь. Психическая энергия, подлежащая осознанию, станет строительницей жизни. Буйно восходят молодые побеги, предназначенные и направленные кармой к лучшим срокам, рождены носители знаний. Приемники учения готовы. Придется потрудиться сеятелем света. Велик голод, и каждый сеятель на счету. Намечено поле посева. И назначенные ждущие нити будущих сплетений заботливо подбираю. В тонком мире уже установлена связь, потому встречи будут нежданные, жданно, и предназначенные примут, как растрескавшаяся земля, влагу. Удача, удача, удача будет сопровождать моих посланных. Все препятствия, все противодействия, все трудности будут явлены моим только для того, чтобы утвердить в сознании и оттенить ценность и нужность и непреложность даваемого. Нужны как тени на картине. Без них нет четкости рисунка. Не будет темных разрушителей, но закон полюсности останется, как и был, и противоположный полюс нужного явления должен был быть явлен для утверждения должного полюса. Потому знаки победы и преуспеяния не будем принимать за обратное. Они, не оглашающиеся, будут кричать, ибо глотки имеют зычные, и криком своим оттенят круг победы и привлекут требуемую степень внимания, то есть создадут нужные условия для утверждения плана. Научимся понимать и радоваться условиям, облегчающим и способствующим, и не примем их за знаки обратные. Закон полюсности надо понимать в жизни. Для утверждения нужного плана надо явить его противоположный полюс и, дав ему прозвучать, приступать к выполнению задуманного. Потому, например, и вызывается в ученике к ярому утверждению все темное и ненужное, что еще сохранилось в закоулках его сознания, чтобы вызвать к жизни силы противоположного полюса и утвердить свет, дав отзвучать мраку. И когда поднимается волна противодействующая, вызванная применением действия закона, дайте ей отзвучать, не теряя ни спокойствия, ни уверенности, ни знания непреложности движения колеса необходимости. И когда она отзвучит и исчерпает энергии своей впустую, ибо вы не дадите даже и возможности нанести вам удар, вы сможете действовать твердо и уверенно, уже не встретив ни малейшего противодействия. Кто-то бешено ломится в двери. Откройте их быстро и неожиданно. Падение будет быстрым и в соответствии с топором. Удар, направленный на вас, примите, не реагируя никак, и как бы энергию его пропустив мимо. Нет более неудобного положения, нежели разбитый нос при падении, а не существующую преграду. Не встретив преграды, нанесший удар теряет равновесие и падает. Учитесь делать удары противника пустыми. Вот на вас устремляется вихрь неуравновешенных энергий двуногого сознания. Откройте врата равновесия и спокойствия невозмутимого, не реагируя никак. И быстро, молниеносно разряжен клубок, и перед вами пустая, исчерпавшая себя оболочка, и в полной вашей власти, ибо опустошила сама себя и не имеет уже ничего, чтобы противопоставить вам. Велика сила спокойствия. Против равновесия не устоит никто. Если бы люди поняли неодолимую мощь равновесия. Сила молчания являет мощь несказуемую. Молчание и безмолвие есть высшая форма равновесия и спокойствия духа.